Если наврал, вернусь и утоплю в реке, стараясь не показывать раздражение, ответил Кнут. В любом месте всегда найдется дурак, готовый выдать ближнего своего. Они медленно ехали по улице, внимательно рассматривая по сторонам улицы села. Из-под забора с визгливым лаем вылетела грязная лохматая псина. К лошадям подбежать не посмела, но поливала всадников бранью до тех пор, пока те не скрылись из виду. «Кажется, нашли», — Гнус кивнул на ворота. «Вот и коняшки». «Действительно, на деревянных воротах были выточены тонконогие лошади с лебедиными крыльями. Дом, который они искали. Большой, светлый, сложный из сосновых бревен. Вот видишь, Шен», — улыбнулся Кнут, — «хотя бы иногда следует доверять людям, в том числе и дуракам». Молодой лишь скривил губы. «Бамут, останься, пригляди за лошадьми», — приказал командир отряда. «Это, а если он огородами дернет, плохого же ты мнения о нашем друге?» «Люди со временем меняются». «Эй, это, а ну-ка, оставь арбалет в покое!» Последние слова были обращены к Шену, потянувшемуся за притороченным к седлу оружием. «С чего бы?» — не понял тот. «Делай, что велят», — поддержал товарища Кнут. «Мы приехали поговорить. Спокойно поговорить. Эта штука может все испортить». «Да вы никак боитесь, ребята». «Не твоего ума дело, чего мы боимся, а чего нет», — влез в разговор Гнус. «Твоя забота помалкивать». Коротышку Шен уже давно выводил из себя. Велика вероятность, что рано или поздно они крепко подцапаются, и после ссоры один уже никогда не встанет. Кнут ставил на Гнуса. Опыта, замешанного на жестокости и коварстве, тому не занимать. «Сколько душ за пазухой у маленького убийцы, знает только мать!» «Заткнулись оба!» — зарычал Кнут, видя, что молодой держит арбалет уже не так небрежно, как раньше. «Все разборки в городе, когда вернемся, если у вас появится такое глупое желание. А сейчас у нас общее дело. Не хватало, чтобы вы тут поножовщину устроили. Сразу говорю, если сцепитесь, вылетите из гильдии быстрее, чем Молс успеет подумать о ваших именах. Я ясно выражаюсь, тупицы?» «Ясно, командир». Гнус убрал руку с ножа. «Погорячился». «Все понятно», — покладился, согласился Шен, передавая арбалет Бамуту. «Тогда давайте делать то, зачем приехали. Говорить буду я. Не дергайтесь. Шен, тебя это в первую очередь касается». «Да понял, я понял. Что же со мной как с маленьким?» «Потому что рубить капусту мечом — это одно, а разговаривать с огородником — совсем другое». Сказав это, Кнут открыл калитку и вошел во двор, сразу увидев того, кого искал. Раздетый по пояс человек колол дрова. Шен слышал о нем от своих приятелей, но представлялся совсем другим. Здоровым, сильным, с большими ручищами и огромными кулаками. Тот, кого в Альсгаре знали как Серого, совсем не соответствовал образу, созданному воображением Шена. Мужчина не был здоровяком и не казался гигантом, способным одним движением открутить голову быку пятилетки. Ничего угрожающего. Худощавый, жилистый, ни капли лишнего жира, но и бугров мышц незаметно. Шен и раньше узнавал подобный тип людей, силы им не занимать. Вон какие жгуты жил на руках. Крепкий парень и, наверное, выносливый, как сотня блазгов. Ссылка. Блазги – раса болотных жителей, живущих в империи. Конец ссылки. Тяжеленный колун так и летает. В этот момент человек прервал работу и увидел гостей. Прищурил серые глаза и небрежным движением поменял захват на колуне. Этот жест не укрылся от внимания вошедших. Шен напрягся и замедлил шаг. Гнус бросил быстрый взгляд по сторонам. Лишь Кнут остался спокоен. Он улыбался, только настороженные глаза говорили о том, что командир напряжен. Точно взведенный арбалет. Не дойдя до хозяина дома 5 ярдов, посланник Молса остановился. «Здравствуй, Серый!»